Грудь разговаривать не может. «А вы меня?» — спросит кто-нибудь. «Нас занимает только грудь». Поэт, свою судьбу постигнуть сились, хоть не был Пушкину сродни, вскричал: «Куда вы удалились, мои весны, золотые дни?» «Золотые дни» ответствовали так: «Не могли не удалиться, когда у вас такой бардак, и вообще бог знает, что творится. Золотые дни в отсталости своей не понимают наших дней». В конце концов, обоих баснописцев арестовали. Рассказывают, что актер Качалов выступал на кремлевском приеме и там прочел несколько басен Эртмана и Масса. Кто-то из присутствовавших осведомился, как фамилии авторов. И через несколько дней они оба были схвачены в Сочи. Там шли съемки фильма по их сценарию. Это были знаменитые веселые ребята. Мне говорили, что это событие стало темой последней басни, которую сочинил Эрдман. «Явилось ГПУ к Эзопу, и хватит его за жо». Смысл этой басни ясен. Не надо больше басен. Ардов рассказывал, что свои письма, присылаемые матери из Енисейска, ссыльный Эрдман подписывал таким образом: «Твой мамин сибиряк Коля». Во время войны Эрдман и Вольпин служили в ансамбле НКВД. Были там, так сказать, штатными сочинителями. Когда Эрдман впервые надел дома форму чекиста и посмотрелся в зеркало, то сказал: «Мама, кажется, за мной опять пришли». С этой НКВДшной формой связана и другая забавная история. В Ташкенте Эрдман и Вольпин пришли навестить Ахматову. И вот живущие по соседству люди видят, что средь бела дня к ней идут два человека во всем известной форме. Стало ясно, что сейчас Ахматову арестуют. Но вот против чаяния люди в форме довольно быстро вышли от поэтессы по-прежнему вдвоем, а потом опять вернулись, неся в руках бутылки с вином. И тут все поняли, что арест не состоялся. Глава 14. «Витенька!» медленно и раздельно произносит худой, невысокий человек, сидящий на стуле у стола. «Мне понравился ваш последний рассказ в «Крокодиле». Вы неплохо пишете. К сожалению, я не могу этого сказать о нашем общем друге Лене Ленче». Это Зощенко. Я впервые вижу его на Ордынке и пожираю его глазами. Он мой кумир, мой самый любимый писатель. Сейчас он похож на человека, который недавно очнулся от летаргического сна и заново осваивается с реальностью, щурится на солнечный свет, растерянно улыбается людям. На дворе 1954 год. Зощенко усмехается и продолжает свою речь. «И был у них в гостях, у Ленча. Лили мне говорит: да, Миша, стареем, стареем. Вот Лёня